Глава 13. Я ставлю щит и влетаю в стальной каркас высотки Пекина, буквально прогибая его под ускорением своей туши. А ударная волна, пошедшая следом, лопает окна и пугает и без того подскочивших людей. «Черт!» — прокряхтел я, выбираюсь из-под обломков. «Неприятно. Даже сквозь щит. Меня просто снесло, как мячик для гольфа. Настолько огромна сила титанов». Я поднялся и осмотрелся. Помимо грохота, который так и не прекращался, я четко увидел, что основная атака пришлась именно на наш ресторан. Будто чудовища знали, где мы находимся. Будто Лоуренс открыл портал именно у нас под носом, надеясь снести одной быстрой атакой. Да почему будто? Так и есть. Только вот у них не вышло. И потому безмозглые, ведомые лишь инстинктами твари, начали медленно направляться в мою сторону и разбредаться по всему городу. Если ничего не сделать, всем в этом городе настанет конец. Жители не смогут защититься, и они это прекрасно поняли. Еще бы не понять, когда в твою сторону движется титан, чья голова на уровне сотого этажа. Крики, ор, паника, плач. Все это вмиг смешалось за моей спиной. Я едва кожей не ощущал все давление, что свалилось на голову обычным, ничего не понимающим людям. Твою мать! А ведь человечество реально не знает, почему оно может исчезнуть. Эти люди не знают, почему сегодня умрут. Или... Черт. Я вздыхаю, расправляю ладонь и рублю ею воздух. Я разрезаю шедшего сюда титана поперек, отчего он останавливается, делает еще шаг и с громким звуком рвущегося мяса распадается надвое. Ох, сука. До меня только доходит, что он не из пуха состоит. Я дергаю рукой и заставляю два куска его туши моментально прибиться вниз, превращая колосса в своего рода спрессованный куб мяса. «А, вот так-то лучше», — ухмыляюсь я. «Теперь нужно прикончить остальных». Тот куб мертвой, уже сочащейся плотью, хрустнул, раздулся и словно разорвался изнутри, раскидывая останки на метр вокруг. Мясо начало наливаться вновь, кости соединятся с мышцами, а тонкие алые жгуты притягивали две разорванные половины друг к другу, буквально собирая титана обратно. И вот через несколько секунд я уже видел, как мертвым мгновением назад колосс снова дышит, водит головой и уже ждет, пока конечности вновь начнут функционировать. Сука! Они теперь еще и регенерируют. Все десятки колоссальных титанов теперь бессмертны. Твою мать! Я едва не схватился за голову, не зная, что делать. Какие у меня вообще варианты? Выкачать жизнь и предотвратить регенерацию тварей? Не смогу. Так же, как и с Хоровортексом, с Аквой необходимо тренироваться. Я просто не смогу проделать трюк со сферой, ибо тогда погибнут и люди. Ведь я так и не научился разделять цели для поглощения. Можно убивать монстров до тех пор, пока не иссякнет энергия на регенерацию. Но тогда погибнут люди в остальных городах. Да и далеко не факт, что это вообще возможно. Я просто не знаю пределы их ядра. Можно телепортировать отсюда всех людей и снова прибегнуть к поглощающей сфере. Но где гарантия, что их не перебьют на новом месте, пока я занимаюсь монстрами здесь? Черт, черт! Как бы я ни старался, но придумать ничего не удавалось. Еще эти крики, грохот, взрывы. Люди плачут, кричат, умоляют их спасти, спасти их родных. Вы просто представьте мысли родителя, который видит все это. Представьте, если их дети жили в том районе, куда телепортировались монстры. В районе, где уже ничего не осталось. Просто представьте, что они сейчас думают. Нет, здесь все очевидно. Вариантов много, просто охренеть как много. Я даже четверть не перечислил, а столько всего в голову лезет. Только вот все они рискованные. И все они в итоге сведутся к одному. С гордыней нужно сразиться. Планы А, Б и В нужно исполнять прямо сейчас. И в тот же момент, как я наконец определился, раздался такой силы грохот, что он выделялся даже на фоне грохота титанов. Даже среди него. А его на километры вокруг слышно. Из-за него мысли путаются. Что могло так взорваться? Что? А главное, кто мог это породить? На самом деле ответ очевиден. Огромные монструозные корни разорвали землю и начали обрастать шагающего в нашу сторону колосса. Они обматывали ноги, впивались в мышцы, разрывали кожу. Казалось, словно целое дерево начало прорастать ровно там же, где шагал враг, совершенно наплевав на живое препятствие. Что ж, так оно и было. Первые корни остановили титана, вторые прорубили его заживо. Ли понял, что его не убить, понял, что выкачивать энергию слишком долго, так что он просто замуровал его живьем. Теперь прямо в центре Пекина прорастало 100-метровое дерево, из которого выглядывала кровоточащая плоть замурованного титана. «Жуть! Ли жив!» — я выдохнул. «Но, черт, а остальные?» Я спрыгиваю со здания и за скачок перемещаюсь в эпицентр прорыва. Прикрываю глаза, подключаю зрение Аквы и Хора. Осматриваюсь. «Вот Ли!» — вижу его. Приращивает себе руку обратно. «Так, вот Мэй. Она вообще не пострадала. И сейчас открывала какой-то портал. Но где...» Мой взгляд метался со стороны в сторону. «Где?» Сердце забилось чаще. «Боже, только не говорите, что...» И тут я услышал грохот. «Не от Ли, не от Мэй, не от китайской армии!» Рядом упала нога Титана. Она буквально со свистом отлетела от чудовища поблизости и приземлилась в паре метров от меня. Я моментально перевел взгляд. «Агония!» Окровавленная девушка с клинком вместо руки стояла над поверженными тварями, живая. «Черт возьми, живая!» «Вортекс!» Она вскрикнула и бросилась ко мне. «Ты жив, ты не ранен, все в порядке!» Я ее осмотрел. Раны есть, но они уже затягиваются. «Боже, все хорошо!» — выдохнул я. «Все хорошо, все в порядке, она цела». «Так, Агония, возьми себя в руки, у меня к тебе задание». «Да?» — пропищала она сквозь шум хаоса вокруг. Я взял ее за руку, развернулся в сторону уже встретившейся Рейвели и телепортировался к ним. «Костя!» — крикнул Ли. «Боже, я думал, тебя в говно превратили! Ох, твою мать, как ты это пережил?» «Да неважно!» — крикнул я в ответ. Да, приходилось орать. Шум был постоянным, а с учетом, что мы в эпицентре прорыва, так еще и до невозможности громким. «Мы опоздали!» — прокричала Мэй. «Лоуренс напал! Энергия нужна была на армию, которая сотрет мир!» «Черт, черт!» — гаркнул Маматара. «И что делать? А если это по всему миру? Мы же не успеем всех спасти!» «Да мы почти никого не успеем спасти! Они бессмертны, твою мать! Да кто с ними вообще справится, кроме нас и королей?» «Я не знаю», — ответила его мать. «Я не знаю, черт». Она прикусила ноготь и схватилась за волосы. «Да черт, не знаю». Паника. В глазах сильнейших людей планеты паника. Они напуганы. Они не знают, что делать. Подумать только, женщина, считающаяся богиней духов, и парень взмахом руки, навсегда обездвиживший бессмертного титана, паникуют, как простые смертные люди. Вся их сила, вся их божественность — все это ничто в сравнении с ситуацией, в которую мы попали, в которую попал мир. Ничто в сравнении с истинной мощью, которую обрушил Лоуренс. Они не справятся. Они даже не знают, что делать. Все это для них слишком быстро и резко. Они не готовы, что весь мир может быть уничтожен за несколько часов. Им нужна помощь. «Я знаю», — пробормотал я. «Что?» — повернулась Мэй. «Я знаю», — повторил я. «У меня есть план». «Что? Какой?» «Я знаю, что делать. Знаю, в какую сторону двигаться. Но с Богом!» «Сейчас я попытаюсь найти Гео-Вортекс. Максимально быстро. Вместе с этим я заберу Маркуса, и мы отправимся к Австралии. Попробуем план «Б». «Что делать с монстрами?» «Пока ты ищешь, пока вы все это делаете, они полмира снесут. Монстров не убить. Они постоянно регенерируют. На это Лоуренсу и нужна была энергия. Сделать бессмертную армию». «Я вам помогу. Я сделаю их смертными». «Как?» — не верила Мэй. «Да неважно, ёб вашу мать. Все, что от вас требуется, убивать. Ясно?» Они промолчали. «Ясно!» — заорал я. «Просто кромсайте. Делайте все, чтобы убить как можно больше и быстрее. Ясно?» «Да-да». «Тогда бегом. Я скоро к вам подключусь». Они кивнули и, воодушевленные хоть какой-то надеждой, телепортировались из-под обломков. Осталась лишь Агония. «Дорогая». Я взял ее за руку. «Сейчас я на какое-то время уйду. Обещаю, перед самым серьезным делом мы снова встретимся. Но перед этим мне нужна твоя помощь». «Я помогу. Что нужно?» «То, что ты умеешь», — прошептал я. «Убивай». Она широко распахнула блестящие глазки, а уголки губ чуть искривились в странной, пугающей улыбке. «Убивай монстров. Рви на части. Делай все, чтобы от них избавиться. И не сдерживайся. Никак. Не сдерживаться?» Она, кажется, даже не могла поверить. «Нет, сияй, дорогая! Этот момент для тебя!» Она отпустила мою руку и попятилась назад, уже совершенно не сдерживая звериный оскал. Ее плечо вывихнулось вверх, и сквозь кожу прорвалась обломанная белоснежная кость. Ее позвоночник вырвался из тела, а ребра, повисшие в мясе, начали вновь стремиться к опоре, заставляя кость прорастать и обволакивать окровавленную кожу. Ее руки разорвались пополам. Кисти и предплечья слились в клинки, кожа посерела, а голову обволок шлем из костных наростов, оставив лишь тонкие разрезы под глаза. Трехметровое левитирующее чудовище с четырьмя клинками вместо рук, покрытое собственными же костями — вот настоящий облик агонии. И в секунду, как девушка завершила трансформацию, она просто исчезла. А где-то вдалеке послышался свист рассекаемого воздуха, короткий вопль и шлепок упавшей головы. «Эх, красотка моя!» «А теперь самое неприятное». Собственно, то, без чего этого плана бы не было. Какой смысл от убийств, пусть даже таких быстрых, если враги восстанут, а твои силы кончатся? «Черт!» Я схватился за голову. «Черт, черт, черт!» «Ненавижу это делать!» «Мерзкое, неприятное дерьмо, к которому нельзя привыкнуть!» От меня начал отделяться силуэт. Моя копия, пытавшаяся выбраться из тела. Она вырывалась, возвращалась, затем пробовала снова. Я чувствовал, как рушится мой организм, как разделяются мои мысли, как боль рвущихся нервов буквально выключает и включает сознание. Мне казалось, что каждую клетку моего организма разрывают надвое, чтобы потом шить воедино. Раз за разом, попытка за попыткой. Мой голос обрел эхо. Силуэт с каждым мгновением отрывался все дальше. «А-а-а!» Выкрик, вызванный раздвоением сознания, положил этому конец. Двойник встал рядом, и наши сознания переплелись в единую систему со мной во главе. Мерзотный навык, но сейчас без него не обойтись. Копия, стоящая рядом, схватилась рукой за голову и начала выдергивать из себя такой же фиолетовый силуэт. У нее это получилось легче. Теперь передо мной стояло два двойника. Затем каждый из них дернул головой, чуть согнулся от неприятных ощущений и снова разделился. Четыре копии. Работает! Я не мог не заулыбаться. Это единственное, чему я научился с двойниками. Да, чтобы создать копию, способную использовать все твои силы, нужно отдать ей половину. Но кто сказал, что уже копия не может создать копию, а та еще одну? А кто сказал, что копии не смогут поглощать живых существ с помощью аквавортекса? Сейчас передо мной стояло 16 точных копий, связанных одним коллективным разумом. Энергии у них только на телепорты, даже на щит нет. Но лишь стоило одной из них исчезнуть в портальной вспышке, как я почувствовал, что она быстро начала восполнять силы. Секунда, две, три, и обезвреженный агонией небольшой монстр окончательно подох, а моя копия создала еще одну копию. «Ха-ха, гениально!» — улыбнулся я, наблюдая, как расходятся оставшиеся двойники. «Скорость самокопирования будет расти со скоростью смерти врагов». И рано или поздно настанет момент, ради которого все это и затевалось. Вернее, он уже настал. Я телепортировался в воздух и посмотрел на кульминацию плана. Там, где-то вдалеке, одна из моих копий сожжала ядро монстра и разделилась не на двоих, а на троих. Теперь три одинаковых вортекса стояли над трупом поверженной твари, и двое из них уже телепортировались дальше на помощь Рейвелям и Агонии. А один, взмыв воздух, улетел прочь. Просто куда глаза глядят. Он отправился на поиски геовортекса. Весь план заключался именно в этом. На остатках энергии создавать двойников, что будут летать по миру, и в какой-то момент должны будут засечь гео. Да, я не могу делать это вечно. Сила моего разума не безгранична. Я чувствую боль, страдания, усталость, да все, что видят и чувствуют двойники, пусть и в меньшем объеме. Я просто сломаюсь раньше, чем подохнут все монстры. Однако... «Сейчас хотя бы есть шанс на спасение, верно?» «Семья». Я посмотрел на чудом сохранившийся телепортариум, скакнул к нему и улетел сначала в Лондон, а оттуда в Москву. Да, нападения случились по всему миру. Я везде видел чудовищ. Впрочем, как и моих двойников. Даже сейчас я чувствовал парочку уже выискивающую подбитых чудовищ. Я не стал ждать чуда и просто телепортировался в квартиру. Хотел увидеть семью. Убедиться, что с ними все хорошо, и увести подальше от этого ада. Но никого. Нет, я заозирался по сторонам. Здесь была заваруха, виднелись следы борьбы и даже чья-то кровь. Только не это. Я вылетел на улицу и прикрыл глаза. Ну же, где вы? Каждый уголок, каждый сантиметр обозримого пространства. Я смотрел везде, Я пытался, пытался и пытался их найти. Но как бы я ни старался, моей семьи не было видно. Они пропали. «Нет», — прошептал я. «Нет, невозможно. Это просто невозможно. Я ведь не умею воскрешать. Они не могли умереть». «Думай, Вортекс, думай! Если ты не видишь их жизнь и энергию, еще трупы. Не видишь трупы еще в другом месте!» «Их здесь нет. Но где? Как они могли сбежать из этого ада, если даже первые лица мировой политики заперты в иностранном районе и лишь рассчитывают на охранников и местных магов? Кто сильнее мировой охраны? Кто был способен их вывести?» «Пожалуйста, умоляю!» Прикрываю глаза и пускаю сканирующую волну, настроенную лишь на одну сигнатуру. Бездна. Я ее чувствовал. Но не источник или саму материю, нет, лишь ее отголосок. Того, кто недавно находился рядом с ней. «Аргус!» Я телепортируюсь к нему. Мама, сестра и Аргус Рейвель стояли в центре поднятой нежити и бежали к одному из его похоронных бюро. «Живы! Они живы! Костя!» — крикнула мама. «Боже, вы живы!» Я со всей силы их обнял. На них не было ни царапины. Вообще. Лишь помятая одежда и чуть испачканная кожа. «Живы! Боже, они живы! Костя!» Сестра прижала меня к себе. «Как же я счастлив!» Я поднял глаза на Аргуса. Он посмотрел в ответ. Слов не требовалось, мы оба все понимаем. И он — мою благодарность, и я — причину, почему все это время он держал мою мать за руку. «Куда вел?» — спросил я. «Под бюро есть арка телепорта. Она ведет в закрытую аномалию зону, где живет наша семья. Туда не попасть просто так. Там безопасно». «Понял», — киваю я. Хватаю маму и сестру за руки, концентрируюсь. Действительно нахожу хорошо спрятанную в тайных проходах портальную арку и скачу к ней, моментально получая точные координаты. Снова телепорт. Куда более долгий и тяжелый. Буквально тяжелый. Даже мне было непросто, хотя я, напомню, бог пространства. Но мы благополучно выбрались и очутились в небольшой деревушке с парочкой домиков. Первым нас встретила тишина. Казалось, будто это место отрезано от реальности, и никакого апокалипсиса вокруг не происходит. Будто эта деревушка — реальность, а мир, из которого мы пришли — кошмар. Ощущение рая. Идеального места. Здесь точно не открывались порталы. Нас, очевидно, уже ждали. Из дома сразу же вышли мужчина и женщина с каштановыми волосами. А сам я почувствовал присутствие беловолосого азиата, скрывающегося в тени неподалеку. Кто-то из семьи Рейвель, очевидно. «Где Аргус?» — спросил мужчина. «Сражается в Москве. Я к нему возвращаюсь». Я посмотрел на, очевидно, главу семьи. «Пожалуйста, позаботьтесь о них». Он нахмурился, посмотрел на Лизу с Викой и кивнул. «Костя, все же будет хорошо?» — спросила мама. «Не знаю», — хотел сказать я. «Правда, не знаю. Прости, но я не могу тебе обещать. Возможно, я снова исчезну. Возможно, мое место займет одна из выживших копий, как-то развившая самосознание. Я не застану ваши улыбки, но вы, дорогие мне люди, не увидите разницы. Вам будет казаться, что я жив, и со мной все хорошо, только вот я... Лично я буду уже мертв. И осознавая это, в момент смерти я буду счастлив. Ведь тогда будете счастливы и вы. Возможно, все так и будет». Я хотел высказаться, хотел дать слабину и признаться, что боюсь не справиться. Я уже умирал, меня уже стирали и отправляли в другой мир. Я уже все терял. И это может повториться. Я хотел это сказать. «Да, все будет хорошо», — улыбнулся я, поглаживая их по щеке и растворяясь в телепортации. «Не смог. Дам слабину, пущу хоть одну трещину в своем стремлении выжить, сломаюсь окончательно. Нельзя. Я выживу. Я справлюсь. Я не умру. Я все не потеряю. Нахер судьбу. Нахер грустный финал. Все, доставил». Я добрался до Аргуса, командующего легионом мертвых магов. «Мне нужен Маркус». Мимо нас пролетела моя копия. Причем, судя по лицу старика, не в первый раз. Он уже не удивлялся, что меня буквально много. Только вот этому моему двойнику не повезло. Энергии на защиту у него нет, а телепортацию подловили и пробили голову насквозь. Боль сразу же ударила по мне цепной реакцией, отчего я зажмурился и сжал зубы. И так каждый раз, как умирал кто-то из двойников. Просто сейчас я, наконец, не выдержал. «Где Маркус?» — спросил я еще раз. «В Вашингтоне!» — крикнул сквозь шум Аргус. Я кивнул, и перед тем, как улететь телепортариуму, прикрыл глаза и обратился ко всей сети коллективного разума. Нет, Гео Вортекс никто не находил. Ни одна из тысячи копий. сука. Я телепортируюсь к портальной арке, затем в горящий Лондон, а из него уже в Вашингтон. Да, Маркус явно здесь. Бездна несет так же, как и во время битвы с Гордыней в Москве. Хотя нет, вру, не так же, раз сто сильнее. Бездна буквально сжирает город. Не знаю, чем думал Маркус, но я могу сказать точно, Вашингтон пал. Столицы Америки больше нет. «Ты идиот!» — крикнул я, как только добрался до повелителя бездны. Найти его было нетрудно. Он стоял в центре Черного озера и впитывал пожирающую материю в себя. «Что ты наделал?» — продолжил я орать сквозь шум волны. «Меня убили! Одной атакой разорвали тело и заставили бездну вырваться!» И как только она вырвалась из носителя, пошла цепная реакция. «Твою мать!» — сразу же понял я. «Теперь понятно, что здесь произошло. Нам нужно в Австралию, попытаться уничтожить гордыню без вмешательства в сам остров!» — закричал я, краем глаза наблюдая, как мимо пролетает моя копия. «А получится? Не знаю, но это единственный шанс остановить гребаный апокалипсис!» Маркус все понимал. Он кивнул, попросил минуту и начал втягивать бездну еще усерднее. Я же, решив не терять время, полетел туда, где все решится, вместо финального акта. Я не стал телепортироваться прямо в Австралию. Нет, конечно. Я даже близко к ней не приблизился. Она настолько далеко, что отсюда видны лишь ее смутные очертания. Но даже так я натурально зажмурился, ожидая, что сейчас в голову влетит приказ. Я серьезно думал, что это последняя секунда моей жизни. Я ошибся. В сознании вроде. И это жутко. Любая секунда, любое мгновение, и меня может просто не стать. Само мое нахождение здесь — огромный риск не только для меня, но и для всей планеты. Но выбора нет. Если я не решу кризис сейчас, то не смогу никогда. Ведь я уже чувствую, как мне плохеет. Уже понимаю, что достиг предела. Мои двойники летают по миру, копируются, передают информацию. Их уже тысячи, они везде. Представьте, сколько всего я чувствую и сколько мне приходится фильтровать. Разум просто не справляется. Он начинает ломаться. И лишь вопрос времени, когда все мои копии рухнут вместе со мной. Ладно, пробуем. Я приказал одному из своих двойников телепортироваться сюда же и отправил его на остров. Через секунду томительного ожидания и, честно признаюсь, страха быть подчиненным через связь, я понял, что копии просто не стало. Вот буквально. Ее не убили, не отозвали. Она просто исчезла. Вернее, исчезла наша связь. Я перестал чувствовать и контролировать двойника. Словно пространственная магия такого порядка там просто не работает. Плохо. Очень плохо. Я даже не понял, есть ли там Гео. Да я в принципе ничего не увидел. Повторные попытки ничего не дали. Любой мой двойник, сколько бы энергии у него не было, при приближении к Австралии просто исчезал. Следом за моим разочарованием пришел Маркус. Я все рассказал, уверил, что меня не подчинили, и мы оба решили, что выбора нет. Нечего ждать, нечего скрываться, сейчас или никогда. Маркус, спустивший каплю бездны в океан, заставил ее выжирать воду и плотиться по экспоненте, превращая прозрачную голубую гладь в тягучее черное месиво. Закричал он сквозь зубы, с трудом поднимая руки. Вся бездна, все тысячи кубометров воды зашевелились, поднялись в единое цунами и направились в сторону Австралии, все продолжая множиться и увеличиваться в объеме. Волна достигла таких размеров, что, уверен, она бы запросто накрыла даже 100-метрового колосса в Пекине, не говоря уже о городских зданиях и тем более людях. Это то, что уничтожает города. То, что лишь тяжести снесет любой признак цивилизации. И это бесполезно. Исчезни! Вся бездна, все это цунами, оно просто исчезло. Растворилось в воздухе, не достигнув и берегов Австралии. Просто... лишь по одному желанию гордыни. «Да вы гоните!» — пробормотал Маркус. Он попробовал еще раз. Снова создал волну и снова направил на континент. «Исчезни!» Потом еще раз и еще. Он, видимо, пытался лишить Лоуренса сил, заставить выдохнуться. А я прекрасно понимал, что все это лишь детские мечты, бесполезные и никчемные. «Черт! Пойдем отсюда!» Я взял его за плечо и без спроса телепортировался в Пекин. Мы вылетели из вспышки, и Маркус, настроившись уже на новый призыв бездны, одернул плечо и смахнул мою руку. «Ты что творишь? Зачем ты нас перенес?» — прорычал он. Но вся его злость мигом пропала, лишь стоило увидеть мое лицо. Я молча сел на обломок здания, выдохнул и посмотрел себе в ноги. Да все здесь понятно. Мои копии облетели весь мир, и они ничего не нашли. «Ничего», — прошептал я. «Единственное место, которое я не осмотрел, — Австралия. Но моя магия там не работает, а пространственная аномалия вокруг обрывает связь с моими двойниками». Я посмотрел на Маркуса. «Ты понимаешь, что это значит?» Он ничего не ответил. Он все прекрасно понимает. Уже сейчас мои копии начали пропадать. Я не справляюсь с таким количеством информации. Просто устаю. Чудовищ убить не получится. Они уничтожат мир раньше. Хмыкнул я, понимая, что, возможно, это конец. Все, что остается, пойти кому-нибудь из нас в центр Австралии и прикончить Лоуренса. Но твою силу он уже отменял, так что... Стояла тишина. «Тогда пойду я», — улыбнулся я. «Понятно», — пробормотал Маркус, задирая голову к встающему солнцу. «Понятно». Здесь все еще стояла битва, но она уже заканчивалась в пользу Маматара и моих двойников. «Я могу что-то сделать?» — спросил он. «Позаботься о моей семье и не обижайте Агонию. Это все, что я прошу». «Не прощаемся», — кивнул он, хлопая меня по плечу. Мгновение, и Маркус исчез. Я остался один. «Да уж», — смотрю на руки, — «да уж». У меня было много мыслей, много размышлений, сомнений. Я хотел вернуться к семье, попробовать сбежать, да просто телепортироваться в гребаный космос, подальше от этого ада. Я много о чем думал. Но мои мысли, мой поток страха прервал всего один звонкий голосок. «Дорогой!» — крикнула Агония. Она приземлилась рядом и мгновенно вернулась в человеческую форму. «Дорогой, все получилось. Вы справились?» Я поднял на нее глаза, покачал головой. И она все поняла, прочитала мою душу, лишь по одному взгляду. «Черт, ну почему именно ты так меня понимаешь? Ты ведь не планируешь умирать?» Она схватила меня за руки. «Эй, ты ведь не хочешь жертвовать собой?» Я ничего не ответил. «Не хочу. Но есть ли выбор? Я уверен, что, попади я в центр Австралии, смогу без рисков просто втянуть ее в подобие черной дыры, уничтожая все вокруг. Меня не успеет подчинить, не успеет усыпить. Своей жертвой я спасу весь мир, только вот... Тогда умру и я, поглощу свое же ядро, свою энергию, жизнь. Это гарант нашей побед... «Не смей!» — крикнула Агония. «А?» Меня моментально выдернуло из размышлений. «Не смей даже думать о таком!» Ее голос задрожал, и она едва держалась, чтобы не выдать плач в своем крике. «Просто выкинь это из головы!» Я непонимающе на нее смотрел. На ее покрасневшие глаза, на ее дрожащие губы и на ее очень просто невероятно злое лицо. Но я... подал ей голос. «Нет!» Она со всей силы сжала мои ладони. «Ты не посмеешь умереть! Не посмеешь снова оставить меня одну! Ты...» Я не понимал. Не хотел осознавать ее привязанность. Привязанность многих людей, которым я дорог до этого момента. «Пожалуйста!» — прошептала Агония. «Пожалуйста, не оставляй меня снова!» «Ну да, конечно же». Девушка, прожившая со мной буквально тысячелетия, прекрасно понимала, что у меня на уме. Ей достаточно было взгляда в глаза, чтобы понять все мои переживания, прочитать все мои мысли. И сейчас она понимала, что я сдался, выбрал легкий путь. «Боже!» Я сжал кулаки. «Как я жалок!» «Я не буду обещать, что наверняка выживу», — поднялся я, обнимая дрожащую от едва сдерживаемого плача Агонию. «Но я боюсь умереть. Я не хочу. Не хочу исчезать и снова терять все это. Так что я обещаю, я клянусь, что сделаю все, чтобы не жертвовать собой». Поглаживаю ее по спине. «Хорошо?» «Нет», — пробормотала она, упираясь мне в грудь. «Обещай, что просто вернешься. Пожалуйста!» Какой же я слабый. Просто сломался, устав искать другие варианты. «Эй, к черту! Ну, тогда... ладно, обещаю». Улыбнулся я, разрывая объятия. «Я вернусь. Просто жди». Телепорт. Снова перед глазами Австралия. Снова чувство ожидаемой опасности, гнетущее давление. Я прикрываю глаза. Прислушиваюсь к себе. Концентрируюсь. Напрягаю аква и хоровортексы. «Что ж», — прошептал я, открывая глаза. «Пора это заканчивать. Телепорт. Моя нога касается берегов Австралии. С тебя все началось, с тобой все и закончится, Лоуренс. Это финал нашей истории. И сейчас мы выясним, для кого он будет плохим».